Глава 8. 2 февраля 1703 года. Окрестности Москвы. Петр Алексеевич вышел из саней и направился в сторону уже поджидавшей его толпы людей. Морозец стоял изрядный, но теплые шубы хорошо грели, не мешая степенно обсуждать разные вопросы. А за людьми исходил паром и дымом настоящий локомотив. Да-да, самый что ни на есть натуральный. Конечно, до красавцев 40-х годов 20 века ему было далеко. Но для самого начала 18-го и эта поделка являлась натуральным чудом. Осевая формула 2-1-1. Осевая формула 2-1-1 означает, что у локомотива две пары колес бегунковые, одна пара ведущие и одна пара поддерживающие. Бегунковые пары нужны для лучшего вписывания в повороты. Поддерживающие разделяют с ведущим массу локомотива, а на ведущие, собственно, и подается крутящий момент, позволяющий локомотиву ехать. Высокая труба – крытое отделение для машиниста и кочегара. Но главное – ни одной заклепки. Все сварное. Да не просто так, а из весьма недурной конвертерной стали, а местами так и вообще легированной. Благодаря чему удалось в весьма небольшой и легкой конструкции уместить неплохую даже по меркам конца 19 века мощность. 280 лошадиных сил в 35 тоннах. Петр подошел к нему и с особой нежностью провел рукой по тщательно окрашенному корпусу. Стимпанк. Стимпанк – направление фантастики, моделирующее цивилизацию, в совершенстве освоившую механику и технологии паровых машин. Нравился ему безмерно. Своего рода слабость, страсть. «Вот не пойму я тебя, государь!» Заявил непосредственный инженер-конструктор данного агрегата. «Сам придумал, видел много раз, а все равно смотришь на него, как на диковинку». «Не обращай внимания». С доброй улыбкой ответил царь, оглядев задумчивый облик самородка, откопанного им на одном из заводов Демидова, Георгия Найденова. Впрочем, тот уже привык к этой непонятной улыбке. Но ему было и невдомёк, что это все из-за одного литературного персонажа, книги далекого будущего. «У тебя все готово?» «Уже полчаса как!» «Тогда езжай с Богом!» Кивнул царь и повернулся к толпе, приглашая ее занять места на небольшой импровизированной трибуне. Не прошло и пары минут, как паровоз, пыхнув в очередной раз паром, медленно стронулся с места и начал разгоняться, волоча за собой два десятка хорошо загруженных вагонов самых разных видов. Тут были и полувагоны, заполненные щебнем, и крытые грузовые вагоны, заставленные тяжелыми коробами, и цистерны с водой, и платформы, загруженные рельсами и бревнами. В общем, шла демонстрация всех основных видов грузовых перевозок, возможных для тех лет. Зрители сидели молча и смотрели ошалело на представшее перед ними зрелище. Ведь паровоз для них был не то что в новинку и диковинку, нет. Они его вообще первый раз видели. Но этой удивительной железке это было невдомёк. Поэтому он совершенно невозмутимо тащил свой состав, пуская пары и демонстрируя навыки надежной рабочей лошадки. «Питер!» – обратился к государю глава делегации голландцев, когда все закончилось. «Это великолепно! Я не могу принимать решение об участии нашей компании в этом деле, но постараюсь передать все, что здесь увидел». «Зато мы можем принимать решение!» – усмехнувшись, ответил Демидов. «Без этой дороги доброй торговли в России не будет. Оттого мы готовы обсудить с тобой посильную помощь в ее возведении. Верно я говорю?» Спросил он у делегации российских купцов и промышленников. «Верно, верно. Так и есть!» Стало раздаваться отовсюду. «Видите?» Улыбнувшись, подметил Петр. «Российские купцы и промышленники уже готовы встать за доброе дело». «Я не могу принимать решение», продолжил глава голландцев. «Но сделаю все от меня зависящее для его принятия. Ты писал, что желаешь протянуть первую ветку от устья Невы до устья Дона. Это так?» «Так. Следующей веткой я постараюсь соединить устье Дона с устьем Волги, тем самым обеспечив короткий и быстрый путь из Персии на Балтику. Полагаю, что Ост-Индийскую компанию это заинтересует». «Более чем!» Охотно согласился гость. «Кроме того, у меня есть большой проект на десятилетие – протянуть такую дорогу на восток, через уральские горы до Байкала и далее в земли империи Цин. По моим подсчетам, это позволит совершать весь путь от Японского моря до устья Невы за пару недель, а то и быстрее. Как вы понимаете, перспективы от такой дороги в плане европейской торговли будут очень большие. Что от нас потребуется? Совершенно серьезно спросил голландец. Кроме денег, разумеется. За ними вопрос не встанет. Мне будет нужно очень много стали для рельсового пути. В России пока с добычей железной руды не все ладно. Поэтому я буду благодарен вашей помощи в скупке любого железного и чугунного лома в Европе. Речь пойдет о тысячах тонн. Пётр везде, где можно и нельзя, насаждал введенную в России десятичную, метрическую систему. Разумеется, компания, выступая в роли посредника, будет получать свой процент. А сколько ты сможешь переварить? Все, что вы привезете. Я начал строительство нового сталелитейного предприятия. Кивнул царь в сторону Демидова. Его мощности таковы, что, почитай, во всей Англии столько не делают железа, чугуна и стали за год, сколько оно сможет выпускать стального проката. И это только начало. Поэтому мне потребуется сырье. Много сырья. Пока я только веду разведку новых месторождений. Кое-что найдено. Однако пройдут годы, прежде чем получится их запустить. В то же время Шотландия. Делегация клана Росс вышла в помещение зала и замерла, как вкопанная, уставившись на то, что должно быть портретом. Да-да, портретом. Они же не знали ничего о фотографии, а потому огромную фотокарточку с изображением герцогини Анны Росс восприняли как образец высочайшего мастерства, чьей-то кисти. Дорогая забава, бедные люди такие портреты себе заказывать не могут. Да и не всем богатым такие шалости по карману. Впрочем, гости из далекой России, прибывшие вместе с шотландской делегацией, тоже выглядели довольно интригующе и необычно. Они не были осыпаны драгоценными камнями и увешаны кружевами, как это предпочитал делать французский двор. Но эта странная одежда своим лаконизмом и изяществом вызывала определенный интерес. Плюс оружие. С одной стороны, никаких изысков, строго, функционально, что говорило о войнах и вроде как невысоком материальном благополучии. С другой стороны, миниатюрные часы на цепочке, что наблюдали у каждого, стоили по тем временам целое состояние. В общем, шотландские горцы оказались заинтригованы, а потому расселись в благодушном настроении. «Ее милость, благороднейшая герцогиня Анна!» Начал глава делегации, вернувшийся из России. «Получив от его царского величества Петра земли Таврии, нуждается в верных людях, готовых заселить те благодатные земли». «Это нам известно», — кивнул Мормор. «Ты видел их?» «Да, милорд. Огромный полуостров в несколько раз больше нашего графства. Там имеются горы и степи, холмы. Есть где развернуться. Да и теплее там. Рядом море. Торговый путь, который, впрочем, пока в запустении из-за османов». «А сколько жителей на той земле?» — спросил кто-то из зала. «Да, верно. Много ли?» «Очень мало. Несколько лет назад прошла тяжелая война, после которой на всем полуострове хорошо, если 100 000 наберешь. И не только мужчин, но и всех, включая детей, женщин и стариков. Большая часть из них находится в 5 городах. Перекоп, Керчь, Феодосия, Симферополь и Севастополь. Столицей края стоит Севастополь, что строится царем с огромной энергией, как главная база флота в тех краях. Там и живет большая часть населения». «Селян что, совсем нет?» «Мало очень. После разгрома Крымского ханства и победы над Османской империей, Петр смог освободить обширные земли между реками Днепр и Волга, которые ранее находились под постоянной угрозой набега, грабежа и разорения. Там столько земли, что вся Шотландия несколько раз уместится, а брать жителей неоткуда. Конечно, активное переселение из более северных земель началось». Продолжал глава делегации, вводя указки по карте России, специально развернутый на импровизированном стенде. «Но на все это нужны годы. Десятки лет. Там ведь совсем пусто». «И сколько он предлагает земли?» Поинтересовался Мормор, продолжавший, впрочем, больше рассматривать портрет герцогини, чем карты России. Очень уж она необычно выглядела. Ее одежда совершенно не походила ни на что из известных ему вещей. С одной стороны скромная, без вычурности. С другой позволяла оценить все изгибы ее тела, которое само по себе вызывало массу вопросов. Совершенно не так он себе представлял красивых женщин. Очень уж упругой она казалась, переполняемой энергией, здоровьем и жизнью, но без привычных крепких форм. «Обычному крестьянину ее милость обещает по 50 гектаров на семью. Это примерно 123 акра». «Простому селянину?» — переспросил пораженный Мормор. Остальные же молча пытались переварить эту совершенно немыслимую цифру. «Да, милорд», – кивнул глава делегации. «Впрочем, она готова принять и ремесленников. О дворянах речь будет идти особо. Каждому будет предложено что-то свое». «Отчего так?» – поинтересовался старый мужчина с суровым лицом. «В Российском царстве последние годы очень непростое положение у дворян. Во всех хитросплетениях я не разобрался, но главное понял. Питер ценит прежде всего людей головастых и рукастых, и не скупится им на награды и титулы. Высокородное происхождение для него мало значит само по себе. Поэтому каждому, кто пожелает получить в России дворянство, нужно постараться». «Что такого выдающегося умеет ее милость, что царь так к ней благоволит?» С явным намеком на пошлость поинтересовался Мормор. «Она очень умна», – ответил вместо главы шотландской делегации гость из России. «Личный и самый доверенный помощник государя. Он доверяет ей деньги». «И детей?» «И детей». «Так почему же тогда не женится?» «Не имеет возможности», – пожал плечами гость из России. «Царь не принадлежит себе, и свои чувства никогда не ставит выше дел, которые требуют политически выгодных браков, хотя любит он Анну безмерно, и она отвечает ему тем же». «Какие будут условия получения наделов?» «Принятие подданства с присягой лично царю и обязательное изучение русского языка». «А вера?» «Питеру она без разницы, если вы не начнете активно в нее обращать соседей, и она не будет направлена на разрушение или нанесение иного вреда России». «Ты серьезно?» Удивленно переспросил все тот же престарелый мужчина с серьезным лицом. «Более чем!» – кивнул глава делегации. «А с чем будет связано принятие подданства?» «На каждые 100 мальчиков, достигших 16 лет, один должен будет идти добровольно служить царский флот. Пожизненно. И он должен быть крепок телом и умен, а не тщедушен и глуп. Это единственное особое условие. Все остальное ничем не отличается от прочих подданных царя, которые не будут получать такие крупные наделы теплой земли». «Все это, конечно, хорошо», – подвел итог Мормор. «Но вряд ли нам интересно, что нам даст этот переезд». «Как я уже сказал, крупные наделы». «Для простых крестьян. А что для нас? Неопределенные туманные перспективы». «Да, туманные, но перспективы. Здесь же разве они у нас есть? А вот вокруг Петра немало шотландцев. Он вообще к нам относится с определенным теплом. Через пролив начинается граница, где тлеет война. Жителям полуострова она никак не угрожает. Но шанс выслужиться и получить его благоволение высок. В России есть много мест, где нужны храбрые воины. Кавказ, Сибирь, совсем далекие земли где-то на краю земли». «Предлагаешь все бросить и уехать туда?» — усмехнулся Мормор. «Ловить удачу за хвост?» «Не всем. Только молодым и горячим, которым хочется рискнуть и попытаться. Остальным же, кому и тут неплохо живется, нет смысла ехать. Это приведет к тому, что сила клана возрастет. Ведь именно родственные узы заставили ее милость обратиться к нам, а не к кому-либо из равнинных. Да и наше влияние на царя увеличится. Его никто еще не уличил в неблагодарности». «Не боишься, что мы станем первыми?» «Боюсь, но меня питает вера в то, что Питер не потеряет свой знаменитый здравый смысл». «А вы что скажете?» – спросил Мормор при задумавшихся самых уважаемых представителей клана. «Как ответим ее милости?» «Думаю, я выскажу общее мнение», – произнес тот самый престарелый мужчина с серьезным лицом. «Если предложу не спешить, мы ответим ее милости благодарностью за предложение и отошлем 100 семей. Пусть смотрят, что там к чему. И если никаких подвохов или обманов нет, то мы пошлем уже больше желающих лучшей доли. В конце концов, такой шанс увеличить влияние клана упускать грешно».